братья и сестры, несколько времени назад, ну, думаю, что не так давно, вот было у меня такое побуждение в сердце одно место прочитать и поделиться в церкви. Место Писания известное, знакомое. Я хочу и хотел тогда сделать это в качестве напоминания. Для некоторых церковь у нас растет, люди прибавляются. Может быть, это новая будет истина, новая истина. А в целом люди знают как напоминание. И хочу сказать еще в качестве предисловия, братья и сестры, я хочу вот это место как обетование обозначить, обещание Божие для нас с вами. И чтобы мы знали это обещание, и чтобы мы могли пользоваться вот этим обещанием. Оно для спасенных, для детей Божьих, вот это обещание. И мы в нем нуждаемся. Я думаю, что если не все, то через одного точно. Вот. Еще в качестве предисловия. Вот братья говорили сейчас о грехах. Против это скверна духа, к примеру, суд. Если человек судом занимается, ну, греховным судом, это грех, это болезнь. С грехом пришла вот эта вот проблема. Или сейчас брат, вот Давид говорил слово за лицемерие. Это тоже грех, духовная болезнь. Братья и сестры, я хочу вот на что обратить внимание? На наши физические заболевания. Когда мы просто болеем физически, и это нередко случается, вот то одно заболит, то второе заболит, болеют и молодые люди, вот за пожилых там уже и речи нет, часто болеют, вот хронически некоторые болеют, некоторые имеют недуги до самой смерти, и они их сопровождают. Вот мы часто сопровождаемся вот этими спутниками нежеланными. Это болезни. С приходом греха пришла болезнь. Последнее время, когда мы сейчас живем, вообще болезни, обороты набирают очень сильные болезни. Неизлечимые болезни, так квалифицирует их медицина. Очень много болезней сейчас. То там одни вспышки, то там. И немало таких болезней, к примеру, ну, взять в расчет онкология, что медицина, друзья, в целом, если сказать, она сдается перед тем, чтобы вылечить онкологически больного человека. Она сдается. Вот. А между прочим, я припоминаю, к примеру, ну, допустим, детство свое или юность, услышал, вот там человек заболел, называли и называют, ну, скажем сейчас, более современное слово онкология, а раньше просто рак. О, как-то страшновато было. Вот там заболел. Редко было. Сейчас это очень часто. Вот у нас... На Каширке здесь есть онкологический центр. Огромный в Москве центр. Забит битком людьми, которые онкологически больны. Огромный центр, друзья. И таковых немало. То есть болезни набирают свою силу. И Бог это предвидел, друзья. Бог предвидел. Разные на то причины. К примеру, одна из этих причин, что экология сейчас, вся испорченная экология. Вся. Вот. Одна из причин. Другая причина, может даже, к примеру, человек там что-то съел или выпил, или не поберегся, вот сейчас вот этот товарищ дует сюда, он и хорошо делает, он и плохо делает, и все, и запросто завтра кто-то может полежать, поболеть, вот так вот, поэтому удобства, они и вредят. Что-то неосторожно повел себя, где-то в машине проехал и продуло, и все, и человек болеет. Бывает, друзья, когда болеют люди за грех, вот, грех, даже за грех умирают люди в качестве наказания. Это бывает по Писанию. Бывает и не за грех люди болеют, физически я имею в виду. Вот сегодня брат Петя утром слово говорил, что люди часто квалифицируют, раз башня Силамска упала на них, и они умерли, 18 человек, а я еще не умер, на меня башня не упала. Значит, все-таки я не такой грешный, как вот те 18. Их Бог подчеркнул жизнь и бытие на земле, хватит им жить. То как раз Христос вот эту идеологию человеческую, Он разрушил. Старается разрушать. То есть это не значит, живые люди, что те люди грешнее вас. Это не значит. Может быть, вы еще грешнее, и Бог пока еще терпит. Ну, я имею в виду в целом в мире, не беря в расчет, друзья, нас с вами. И вот люди болеют, братья и сестры. Ну, и кто болеет, сострадание надо проявлять, обязательно надо сострадание. Это нормальное явление. Вот. По Писанию «болен был», Христос говорит, «вы меня посетили». Посетили. Это хорошо. Хорошо с сумочкой посетить, если особенно в больнице. Вон сейчас записка есть, Владимир Николаевич пишет, наша бабушка. Примерная бабушка в посещении собраний. Я говорю, простите, тоже иногда сельские слова. Бабушка, сестра, старица Александра Дмитриевна Шершова заболела, болеет. Вот, слышно, по стеночке даже ходит. И мы не знаем. И хорошо, если сегодня после собрания все, кто услышит, мы хотя бы ей позвоним по телефону, ободрим ее, скажем, мы молимся за тебя, сестра. А если кто-то еще и посетит, вообще для нее это будет праздник, друзья. Болеет и по возрасту она болеет, и по немощам, и надо обязательно сострадать. Еще знаю, есть люди, которые болеют, очень болеют люди. И тяжело болеют. Вот у одного брата-служителя Вити Ломакина сейчас вот стало известно. Я ему нечаянно позвонил, как дела, спросил. А он очень унывает. А как? Вот 7 месяцев срок в положении жена. И в больницу. И там, в общем-то, ночью попала. А как-то ночью врачей нет, не проверили. До утра дело дотянули. А утром пришли, УЗИ посмотрели, и все срочно под операцию. И все. А потом она и ребеночка вроде спасли, она к смерти приблизилась, сестра Лена. Распухла вся, пожелтела, зрение потеряла. Вот в таком вот состоянии. Он просится пройти в реанимацию, услышать, узнать, жива, не жива. Вот. Хоть бы знать, какой ответ. Ну, даже мы иногда, чтобы туда пробиться, говорим слова такие, жива или не жива. Страшные слова говорим. Она жива, медицина блокирует, нельзя туда идти. Почему? Потому что вот, они говорят так, сказали потом, что раз ну, вы верующие, она 11-го, кажется, родила. 11-го. Говорит, что все сделали, что смогли, если только ваш Бог поможет. И все. Вот такая вот ситуация, братья и сестры. Люди болеют часто. И вот есть такое обетование. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему». И дальше написано, признавайтесь друг пред другом в проступках ваших и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Я прочитал, друзья, 3 стиха прочитал, но не по всем вот этим емким словам хочу на некоторые вещи обратить внимание. Вот если кто заболел физически из членов церкви, из возрожденных, вот обетование для нас. А какое обетование? Вот смотрите, что по порядку. Болен ли кто из вас? Здесь не имеется в виду весь мир вас. Это для церкви, для детей Божьих обетование. Вот это надо иметь в виду, друзья. Только для возрожденных. Может быть, человек еще не член церкви, но ярко выражено, что человек уже вошел во Вселенскую церковь, но пока крещение не принял, не присоединился к поместной церкви. Вот для таковых обетование. И вот здесь на что хотел обратить внимание, друзья. Пусть призовет пресвитеров церкви. Братья и сестры, кто заболел или заболеет, инициатива в деле призвания пресвитеров у больного человека. Инициатива. Имейте это в виду, друзья. Вот, к примеру, ну, сестра Шура Александра Дмитриевна заболела сейчас, заболела. Ей принадлежит это обетование, и ей принадлежит инициатива. Раз там по телефончику, брат Коля, или там Виталий Александрович, или Иван Леонидович, я заболела, заболела. Вот. И заболела, раз заболела, то есть обетование. Смотрите, на что хотел обратить внимание. Инициатива принадлежит больному, раз, это надо иметь в виду. А во-вторых, лучше приглашать к себе домой. Тут написано, пусть призовет пресвитеров. Мы нередко вот в братской комнате молитву совершаем. У нас там есть пузыречек вот с этим елеем. Елей – это масло, оливковое масло мы используем. Он у нас есть в братской комнате, мы там молимся над больными. Но лучший вариант – призвать к себе домой. Призвать. И, в общем-то, и нам надо постараться со своей стороны время найти, приехать. Почему? Знаете, много на то причин, друзья. Вот, ну, допустим, иногда, если болеет муж, болеет, или жена болеет. Иногда Бог допускает, что болезнь вот эта, от которой страдает человек, не так нужна, или ну, цель болезни Бог допустил, не так больному, как здоровому человеку. Иногда Бог это допускает. И, ну кто другой, если пресвитер не спросит, вам лично, вот муж здоровый, крепкий, сильный, вы не болеете, а жена ваша там прикована к постели, вам что-то Бог говорит или не говорит? Это лучше сделать в домашней обстановке, спросить, друзья. Именно в домашней. Вот. Ну, мы и здесь молитвы совершаем. С возложением, с помазанием. И это тоже нормально. Но лучше, друзья, вы вот это имейте в виду. Вот, ну, кто когда-то заболеет, это будет гораздо хорошо. Бывает, ну, к примеру, мы пресвитера приходим домой, и кто-то заболел. Мы иногда посмотрим, как вы живете. Как живете. Вот. Ну, бывают вещи какие-то непотребные в семье. Вот. И такое бывает. Вот у нас сейчас семьи влились в церковь, и, в общем-то, мы когда испытывали накануне крещения членов церкви, старались, ну, так сказать, узкие ворота сделать, разные вопросы задавать. Но не все мы можем все задать, не все. Всем право предоставлено. И Дух Святой положит спросить, что той сестре. Вот Бог ей положит на сердце, что у этого человека. Или вот Даниилу Бог положит, что спросить. Чтобы нам, ну, человек вошел, так сказать, готовый в церковь. Но иногда упускаем. Вот я слышу, семья вместе, мы их крестили, а у них там почти на первом месте телевизор стоит. Хорошо, пресвитер придет, если заболеет, кто-то посмотрит, вот. Ну и какой-то совет подать, что надо делать с этим аппаратом, друзья. Надо будет подать совет. Знаю, что не каждый из вас, если в гости попадет, может подсказать, не каждый. Иногда у нас, ну, к примеру, мужества не хватает, иногда резкости многовато. И вот всего бывает где-то недобор, где-то перебор, и все. Но на нас, служителях, уже обязанность или ответственность подсказать, посмотреть все, где что, как, и подсказать, друзья. Вот. Поэтому пусть призовет пресвитеров церкви. Здесь еще написано, братья и сестры, пусть призовет не пресвитера, пресвитера. Один пресвитер в церкви. Вот я был, ну, несколько, даже лет один пресвитер, я молился. Сейчас у нас, слава Богу, не один пресвитер. И я уже несколько раз, вот ко мне подходят помолиться, я говорю, хорошо, давай мы обязательно, минимум как два пресвитера, минимум, а то и три. Вот беседуем, вопросы задаем. Потом, если не вдвоем, так втроем руки возлагаем все. Вот ложим руки на голову больного и молимся. Вот, пресвитеров, друзья. Или, к примеру, допустим, вот, ну, я такой, ну, крайний случай, вот был я как-то на Чукотке, вот там заболел больной человек, но там пресвитера на расстоянии, допустим, 2-3 тысяч километров нет второго пресвитера. Это ж, ну, не значит, что будем ждать второго пресвитера, когда он появится. Вот. Значит, один берет и молится. Но когда есть 2-3 пресвитера, друзья, это надо соблюдать, потому что это метко сказано. А Бог наблюдает, как все-таки мы исполняем это Священное Писание. Братья и сестры, здесь же написано Иаковом, или Богом через Иакова написано: «Признавайтесь друг пред другом в проступках ваших». Может быть, случится, что человек заболел не обязательно за грех, за проступок. Проступок какой-то. Я сейчас, ну, мне трудно квалифицировать, допустим, проступки. Ну, где-то, допустим, не хватило, может быть, сообразительности. Говорю, или зимой без шапки прошел, особенно молодежь страдает, братья страдают. Раз, похворсил, прошел, заболел, проступок, полежи, поболей. Или опять, вот, говорю, вот, здесь мы дорожим, или в машинах люди болеют от кондиционеров очень часто. Проступочек, проступок. И его надо признать. Его признаешь, осуждаешь себя. И Бог милость подает. Бог подает милость. Братья и сестры, бывает как, вот, ну, какие препятствия в этом деле? Разные препятствия. Вот я вам осмелюсь из моей семьи пример приведу. Я еще был не рукоположенный. Вот немножко времени прошло после брака. Жили мы тогда в Железногорске. Железногорск, вот наша молодежь побыла, посетила. Там огромная яма есть, несколько километров. Взрывают руду открытым методом. Каждую пятницу взрывают, взрывы там. Облако такое поднимается. И там все время повышенная радиация. И там много онкологически больных людей. Много. Вот. Да бывает, иногда забурятся, засверлятся, ну и там с ураном дело недалеко. И в общем это дело плохо. И вот у Ларисы моей болела голова. И часто болела голова. И вот она однажды, ну, так сильно разболелась, что не в моготу, говорит жена моя. Вот, в общем-то, я сейчас уже готова. Мне кажется, было бы легче, если бы вот разогнаться со всей скоростью и об стенку вдариться лбом в бетонную стену, чтобы рассыпалась она. И кажется, будет легче. Вот такие муки страдальческие. Вот. Ну, что делать в этой ситуации? Таблетки закончились, вечер поздний. Ну, аптеки работали немного, но работали круглосуточно. Она говорит: беги в аптеку, хоть какой-нибудь там анальгин или еще что-то купи там. И вы знаете, что я вот именно, я сам иногда пользуюсь лекарствами. Не осуждаю, кто пользуется лекарствами, но тогда почему-то вот всю моя внутренность, не пойду в аптеку. А жена почти умирает, что делать? Я ей говорю: Лариса, давай мы по Писанию призовем пресвитеров и помолятся над тобой, а потом в аптеку побегу. Давай вот так сделаем. Она говорит: не надо пресвитеров, никого не хочу пресвитеров. Отчего? Пресвитер ее папа. Вот. Ну, а папа где-то там голос повысит и где-то еще что-то скажет. Вот. Ну, и, в общем-то, ну, помолиться, наверное, толку никакого не будет. Не надо мне такого пресвитера. Вот. Я говорю: вот второй есть пресвитер, давай второго пресвитера. И этот не пойдет, пресвитер, для этого дела не пойдет. Иди в аптеку. И вот я поуговаривал свою жену, и у меня ничего не получилось, друзья. Ничего не получилось. И вы знаете, что вот у нее никакой нет веры, что сейчас пресвитер придет. А пресвитер – это не то, что вот ну, с бородой такой ангел, вот такой, что безгрешный, там нигде никогда ничего. Вот такого позвать бы, да. Только где его взять такого? Вот. И вот что же? Знаете что, братья и сестры, я увидел отчаяние моей жены вот в таком состоянии, очень большое отчаяние. И сам я попал в отчаяние. Она уже лежала. Я встал на колени, прямо рядом с ее постелью встал. И от скорби души говорю, Господи, ты видишь все, ты видишь все. Надежды на пресвитеров нет. Вот, ну нет, как-то подрезано, случилось что. И не пресвитера виноваты, а вот что вот случилось, что не хватает веры. Ты видишь, может быть, у тебя есть какая-то милость. Окажи нам милость, исцели. И вы знаете, что 7 минут прошло, это ну, чудо на моей семье. Где-то 5-7 минут прошло, она берется за голову, берется, вот так трогает, шевелит, ничего не болит. Не болит. Встала, не болит. Прошлась, не болит. И вот мы тогда отметили, знаете, что отметили? Что вот сейчас по молитве, невидимо для нас, видимо, сошел то ли ангел сошел, то ли не сходил ангел, я не, то ли Бог как-то перстом до головы дотронулся. Как это все произошло в невидимом мире? Не знаю. До сегодняшнего дня она загадка. Я и не пытаюсь разгадать эту. Я только свидетельствую о том, что, братья и сестры, Бог чудеса совершает. И вот когда у нас вот это недоверие есть к пресвитерам, вот это плохо, это плохо. Вот пусть помолится пресвитер. Один, второй помолится, а за последствия будет отвечать Бог. Почему? Он же ведь так сказал. Болеешь? Зови пресвитеров. Зови. И не то, что надо, повторюсь, отыскать такого пресвитера, особенного пресвитера. Друзья, не старайтесь так поступать. Не получится, просто не получится. Я говорил не раз, когда сам молился, говорю, ну я сейчас буду молиться за тебя, буду руки возлагать, елеем мазать буду. А кто будет тебя исцелять? Я буду исцелять? Вот человек говорит, Бог будет исцелять. Вот только Бог исцеляет, друзья. Вот это надо иметь в виду. Я помню, друзья, вот одна сестра покойная, в вечность перешла. Вот по христианской жизни безупречная сестра. Для меня она оставила добрый след. Тоже заболела онкологией. И сильно заболела. И было ей очень тяжело. И не зовет помолиться. И время идет, и прогрессирует болезнь, не зовет молиться. Я собрался и пошел к ней. И когда пришел, я говорю, я пришел к вам, пришел не просто наведаться, как у вас дела, я знаю, что дела плохо. Я пришел помолиться за вас, попросить у Бога исцеления на вашу болезнь. Она мне говорит, брат Коля, а вдруг меня Бог не исцелит? Вдруг не исцелит? И наши верующие, члены церкви, узнают, что ты приходил, что ты молился, и Бог меня не исцелил. И тогда будут верующие думать, о, пресвитер, теперь толку его звать никакого нет. Она болеет, она умирает, и она за меня вот так любезно заботится. Я говорю, сестра Валя, ее имя такое. Я говорю, все равно за вас буду молиться. Буду сейчас. Как написано по Писанию. И я помолился, друзья. Ну и все равно результат был молитвы. Знаете только, какой результат, друзья? Вот бывает, ну, к восстановлению человека идет, физическому восстановлению. А бывает после молитвы, бывает, когда болезнь скоро-скоро, ну, человека вечность переводит. Вот у нее так и было, у той сестры Вали. И я лично, допустим, ну, понимал, что Божья воля есть уже потом, чтобы ее отозвать. И молитва имела свое место, свое действие она имела. Вот только вот с таким вот результатом. Братья и сестры, были случаи, к примеру, ну, в моем служении, когда вот мамочка ходит накануне того, чтобы родить в положении. Ну, а иногда больницу посещают сестры наши, особенно когда в первом ходят, вторым, а потом понимают, что там делать вообще нечего. Вообще. И правильно, что приходят к такому заключению, потому что никогда не поддержат, никогда не, а всю веру разрушат. Всю. У меня это почти с каждым моим сыном и с дочерьми были. И вот, и как только пойдет, так приходит разбитая жена, приходится, простите, чуть ли не склеивать ее внутреннее состояние от этих больниц. От посещения уже наступило время родить, иди в больницу, иди, там примут роды, специалисты, и все будет хорошо. Вот теперь иди. И вот что я, друзья, хотел подчеркнуть. Были случаи не раз, когда вот мамочки накануне уже, ну, родов, тоже знают что-то неблагополучно и просят, чтобы помолиться с возложением рук. И молился, я молился, братья знают, что молились. Были хорошие роды, и благословенные роды, и, может, не с такими болями были, но Бог посылал вот такую милость. И сколько таких милостей было, есть и еще будет, братья и сестры, только в это верить надо. Только надо верить. И вот этим обетованием можно и нужно пользоваться. Может, кто не слышал, из новых членов церкви у нас есть. Имейте это в виду, друзья. Вот пусть нас с вами Бог в этом благословит, друзья. Я еще, ну, хочу сказать, что, ну, это не, ну, здесь не имеется в виду, допустим, зуб заболел, дырочка появилась, там нерв открылся. Открылся, что там надо теперь возложение рук, помазание. Не надо, это к стоматологу лучше идти. Это лучше к стоматологу. Вот. Или что-то в этом роде. Вот. Или, допустим, братья и сестры, не исключает то, что, вот, ну, допустим, некоторые думают, что вот если помолились с возложением, значит, больницу, доступ вообще закрыт. Все. Бога огорчу, если я пойду в больницу. Тоже так не надо думать. Не надо думать, братья и сестры. Вначале, чем вот, ну, набрать 0,3, вот, лучше, чтобы кто-то помолился, друзья. Вот, ну, тут больше за пресвитеров написано, вот, пусть призовет пресвитеров. Если, допустим, хорошо будет или друг другу позвонить, что вот я болею, вот, а когда уже молитва вот со священнодействием, то имейте это в виду, то тут уже, конечно, нужны пресвитера, друзья. Если есть... Братья и сестры, ну, допустим, вот здесь связано что? Связано с тем, что вот с признанием в своих проступках. То есть мы всегда, ну, склонны думать, что, ну, может, тебе что-то надо исповедовать, может, у тебя есть что сказать. И все. Мы так аккуратно стараемся спросить, если что-то есть, то лучше сказать это. Лучше не прятать, лучше не таить. Почему? Потому что грех, он может разделяет подачу вот этого Божьего исцеления с человеком. Грех разделяет. Это все надо будет признать, осудить, открыть, исповедовать. Вот. И, ну и нередко, я еще, друзья, вот, ну, издавна обратил внимание, что вот между признанием и исповеданием есть большая разница. Большая разница. Я как понимаю эту разницу? Вот написано у Иоанна, если исповедуем грехи наши, то он верен, праведен, простит, очистит, если исповедуем. А вот где за болезни написано, тут написано за признание. То есть иногда как бывает, ну, к примеру, кто-то из нас, будь ли то я или кто-то из нас, согрешил. И я понимаю, что согрешил. Совесть сигнализирует, ум подсказывает, память напоминает, что я грешник. Но исповедоваться не хочу. Стыдно. Не буду исповедоваться. А на небо хочу. А общение с Богом хочу. Я очень хочу. Но исповедоваться не хочу. И тогда что делает Бог? Бог делает, братья и сестры, что вот какой-то болезнью человека прижимает к стенке. Ну, это образное выражение. Прижал Господь, вот теперь заболел. Что делать будешь дальше? Раз не решился исповедоваться, то теперь уже за счет того, что больно, лучше признавайся. Теперь уже деться некуда, надо признаваться. Вот немножко я хотел отдавать приоритет в деле, ну, вот нашего очищения, это исповеданию, исповеданию. Но если человек не идет путем исповедания, то хотя бы признание, хотя бы так. И Бог помилует. Братья и сестры, мы сейчас уже будем помолиться. Может быть, у вас на эту тему вопрос какой-то есть? Только очень трудных не задавайте вопросов. Если есть какой вопрос, пожалуйста, можно. И мы будем молиться об этом. Я хотел напомнить и напоминаю, это Божье обещание для детей Божьих, которым мы вправе пользоваться. Еще есть такое место. Сейчас, Надежда Михайловна. Братья и сестры, вот я чуть-чуть только в общем хотел напомнить. Вот апостол Павел болел. Как вы понимаете из контекста Библии, чем он болел? Глаза у него болели. Помните, в послании к Галатийской церкви он пишет и говорит, что «как вы были ревностны», то есть были, сейчас у вас уже прошла эта ревность, «вы ослабели», он дает понять, и подчеркивает их ревность. Она в чем заключалась? «Вы готовы были исторгнуть свои очи и отдать мне». Братья и сестры, я как-то говорил, это не то, что банка с помидорами красными и зелеными, я вам готов пожертвовать, или там 100 рублей. Павел неутрированно, реально пишет, жертвенность ваша была, и она заключается в том, что вы готовы не один, не два, а, видимо, побольше, исторгнуть свои очи, чтобы мне их уступить. Это высокая жертва была у Галатийской церкви. И он страдал вот от этого недуга. И написано что? Знаете, написано, Павел пишет о себе. «Трижды просил Господа, чтобы Бог вот это жало у него удалил». А Бог что, удалил жало? Нет, не удалил Бог. «Павел, вот это жало тебя должно жалить, чтоб держать тебя в смирении, чтоб ты не возомнил о себе, чтобы враг тебя лукавый не подрезал и не испортил. Вот это жало тебя вплоть до самой смерти». То есть, друзья, иногда бывает и такое, что молишься, а Божья воля есть, чтобы болел. Чтобы болел. Надежда Михайловна. Можно, можно, только вот беседовать можно, молиться можно и нужно, но помазание елеем и возложение рук не подходит, Надежда Михайловна, сюда. Вот я хотел это разграничить, потому что тут написано, помолятся, помажут, в руки возложат, вот это не подходит для отлученных. А беседовать и молиться, пожалуйста, пожалуйста. Написано в отношении возложения рук, помните, Павел пишет, рук ни на кого не возлагай с поспешностью, с поспешностью. Здесь мысль какая? За отлученных-то вообще я имею в виду, что я не могу возлагать руки. и думаю, что Писание к этому не призывает на отлученных. Но с поспешностью что имеется в виду? Апостол Павел или Бог через Павла, что, ну, допустим, вот вы сейчас сидите, слушаете вот это слово, ну, собрание, ну, и у кого что чуть-чуть болеет, хоть чуть-чуть, но болеет, я думаю, у кого побольше. Допустим, мое желание, какое желание? Я возложил руки над каждым, над самым больным, чтобы были здоровые, как вот молодые здоровые были. А Бог иногда говорит, знаете, как пресвитерам, кто возлагает руки и возлагает с поспешностью, убери руки. Я с этим человеком разговариваю сам лично. Убери, не спеши ты раздавать то, чего я не даю. Тут поспешности в этом священнодействовании быть не может, друзья. Еще есть вопросы, друзья? Но если нет, вот, братья и сестры, то вот то, о чем мы побеседовали, слово слышали, за это обетование нам надо поблагодарить Бога. И имейте в виду, что пользоваться можно. Если кого-то вы услышали, кто-то заболел из членов церкви, можно вот так объяснить, понимая вот эту истину, что надо, можно молиться об этом, можно молиться. Вот. Но не допускайте еще мысль. Вот харизматическая церковь, она свою догматику имеет. Я слышал. У них такое толкование, что больных вообще у Бога детей, физически больных, не должно быть. Все должны быть здоровенькие, вот все крепенькие должны быть. У них такое понимание. Но Павел, помните, апостол пишет, вот Трофима я оставил больного в Милите. А почему так? Бог так хочет. Оставил его больного в Милите. Повторюсь, сам апостол Павел болел. Поэтому это не значит, друзья, что ну, все должны быть здоровы, но мы имеем право желание свое сказать Богу и попросить у Бога здоровья, и сказать в конце концов, Господи, я так хочу, но да будет Твоя воля. Да будет Твоя воля. Мы сейчас с вами в заключение всего этого дня в кратких молитвах помолимся к Богу. Аминь.